У нас сегодня и тема, и девиз такой нашего молодежного общения – «Церковь Божия – столб и утверждение истины». Этот девиз, этот фрагмент он взят из части библейского текста, который записан в послании Тимофею. Я прочитаю его полностью. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Аминь. Сегодня у нас ведущим всей этой встречи будет брат Владимир Рагуля. Это один из пресвитеров по местной церкви «Пробуждение», и он в объединении у нас отвечает за молодежное служение. Также одним из докладчиков будет пастор церкви «Пробуждение» брат Виктор Селевеевич Немцев. Но основное внимание и основная, может быть, такая... Центр встречи нашей будет сосредоточен на одном очень интересном брате. И здесь, может быть, мы слышали только о нем, мало кто видел, но сегодня у нас представилась такая удивительная возможность, и мы будем сегодня знакомиться и слушать брата нашего Петра Васильевича Румачика. И вы знаете, на сегодняшний день, наверное, можно так сказать, таких братьев немного, совсем немного. С одной стороны, может быть, знаете, и время неумолимо идет, а с другой стороны, немного потому, что прошедших через такую закалку, через такое, знаете, горнило этих Божьих испытаний, мало кто сегодня есть из служителей Божьих. Я вот сегодня у нас есть и кто помоложе, да, и есть кто постарше, я позволю себе привести одну цитатку такую, несколько выдержек из газеты «Труд». Газета «Труд» за 21 мая 1981 года. Кто успел жить в те времена, тот знает, что это было такое нелегкое время, в том смысле, что это было безбожное время, время строительства, в кавычках, светлого будущего. И вот, что там записано. «Передо мною человек средних лет. Спокойная, уверенная речь, плавные жесты, твердый взгляд. Если не знаешь, с кем говоришь, то обязательно подумай, что совершена ошибка. Задержан ни в чем не повинный человек. Первое впечатление обманчиво. Я разговариваю с виновным, с опытным врагом, привыкшим изворачиваться и ловчить. Петр Румачик – весьма влиятельное лицо в иерархии раскольников. За последние 20 лет Румачика трижды судили за нарушение законодательства о религиозных культах в СССР. Но он не раскаивался, а становился все более яростным противником нашего общественного строя. В прошлом году следственные органы раскрыли несколько глубоко законспирированных нелегальных типографий. Одну из них в Днепропетровской области. Группа обученных печатников издавала журналы, листовки. На кого же он работал? Вот один из его руководителей, ярый антисоветчик Георгий Винс. Вместе со специалистами мы внимательно изучили все писания Румачика, активного корреспондента подпольных журналов «Вестник истины» и «Бюллетень». В них стремление очернить в глазах верующих деятельность милиции, прокуратуры, судов. Власти, оказывается, жестоко преследуют сынов Божьих, ведут за ними тотальную слежку, устраивают облавы, массовые судилища. Румачика при этом нисколько не беспокоит, что подобные утверждения шиты белыми нитками. И подпись под статьей. В. Тищенко, прокурор Следственного управления Днепропетровской областной прокуратуры. Знаете, оно в сегодняшнем дне, может быть, немножко и глупо, и смешно звучат эти тексты. Но для тех, кто жил в те времена, это не было смешным. И вот эти белые нитки, о которых тут, знаете, так с пафосом написано, из-за этих белых ниток на самом деле были исковерканы многие судьбы и многие жизни. И из-за этих белых ниток люди годами были в заключении. Из-за этих белых ниток, как здесь, так сказать, в кавычках мы можем сказать, написано, многие пострадали, многие перенесли и скорби, и слезы, и молитвы, но все это было не напрасно. Знаете, где сейчас эти строители светлого будущего? И где само это светлое будущее? И где эти безбожные люди, которые пытались судить, которые пытались о чем-то размышлять. Мы знаем из Слова Божьего, что наступит такое время, когда перед Христом преклонится всякое колено. Господь рассудит. Земных, небесных, преисподних, все преклонятся перед Ним. Времена проходят. Сменяются, может быть, какие-то эпохи, нравы, но слава Богу, что Петр Васильевич при всем этом остается верным служителем Божьим. Слава Богу, что мы сегодня можем видеть его, можем иметь общение, можем задать ему вопросы. Здесь вот стоят микрофоны, и, может быть, в определенной части доклада, во второй части будет и общение живое, и можем что-то спросить, какие-то вопросы. И, может быть, кто-то бы, знаете, задался таким вопросом, особенно, может быть, из молодежи. Ну, а почему пригласили вот такого брата на конференцию? Почему именно он, вот, ну, как бы, центр внимания сегодня? Центр внимания, вернее, Христос, но служитель, который за Христа шел, сегодня мы будем слышать его. А как мы читали вот в Слове Божьем, что написано? «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Почему сегодня падают верующие? А почему сегодня падают церкви? Почему сегодня мы видим ужас, творящийся во многих направлениях христианства? Ужас и беззаконие. Да потому что нет наставления, нет научения, не знают, как должно поступать в Доме Бога Живого. Разорвана эта связь поколений. Не модно стало сегодня учиться у таких братьев, как Петр Васильевич, а какие модны нынче докладчики на молодежных конференциях? Многие из нас сами знают и иногда видали таких докладчиков. Так вот, чтобы эта связь не разорвалась, чтобы действительно нам понимать, как поступать в Доме Бога Живого, вот апостол Павел когда-то писал Тимофею, юному служителю на Ниве Божией. И апостол, он как бы писал, я хотел бы что-то важное тебе передать, потому что я принял от Христа, передаю тебе, Тимофей, а ты передай дальше, из поколения в поколение. И поэтому мы с вами здесь сидим сегодня, потому что когда-то Христос говорил детям Божьим, дети Божьи передавали дальше, и верные служители Божии, верные труженики на Ниве Божией передают эту весть евангельскую из поколения в поколение. И поэтому сегодня здесь собраны и мы, чтобы и мы знали, как поступать в Доме Божьем. И вы, дорогие юные сердца, тоже знали, как поступать в Доме Божьем. И те поколения, которые придут на смену вам, чтобы тоже знали, как поступать в Доме Бога Живого, чтобы не протился он в вертеп разбойников, чтобы не превратился Дом Бога Живого в дискотеку, чтобы не превратился Дом Бога Живого, знаете, в ресторан какой-то, или клуб по интересам, или собрание развратителей, или тех, о ком написано в книге Откровения, в 3 главе, 17 стих, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Пусть Господь помилует нас, пусть Господь благословит нас этой связью поколений, пусть Господь нам дарует верность и открытые сердца, чтобы сегодня послушать брата нашего, иметь научение, иметь наставление и знать, как хранить Церковь Бога Живого, чтобы была она столпом и утверждением истины. Аминь. Пусть Господь благословит нас на сегодняшней этой встрече и конференции.